Кто хватает меня за шиворот? Их губит любопытство. Медведь в палатке. Дрессированные медведи для полярного исследователя Амундсена. В зоопарках размножаться не хотят. Радарные станции губительны для белых медведей. Беспомощные в воде и опасные на суше. «Кто там ухватил меня за шиворот?» — спросил один из членов второй экспедиции Баренца, высадившийся в сентябре 1595 года на сибирском побережье в поисках особого вида алмазов. Стоявший рядом с ним товарищ крикнул «Это медведь!» и убежал. А медведь умертвил свою жертву, перекусив несчастному основание черепа. Когда на помощь подоспели другие члены экспедиции и пытались отогнать и убить медведя, он успел задрать еще одного человека, прежде чем удалось с ним расправиться. Один мой знакомый биолог, Алвин Педерсен из Копенгагена, уже не раз зимовавший в Арктике, считается специалистом по белым медведям. Проштудировав все имеющиеся в мире публикации об этих животных, начиная с 890 года, он нашел, что за 1100 лет было лишь три случая, когда белый медведь без всякого на то повода напал на человека и умертвил его. Произошло это несколько лет назад на северо-восточном побережье Гренландии. Один охотник как-то вечером отошел недалеко от своей палатки и, выйдя на лед, сел и стал набрасывать эскиз окружающего ландшафта. Когда его хватились, то нашли лежащим на снегу с проломанным черепом, а следы вокруг не оставляли ни малейшего сомнения в том, что убийцей был никто иной, как медведь. По всей вероятности, оба описанных происшествия произошли из-за того, что медведи не сразу сообразили, на кого они, собственно говоря, напали. Ведь и в том, и в другом случае они не разорвали и не съели свою жертву, даже куска от нее не оторвали. Да и вообще, неизвестно ни единого случая, чтобы белые медведи съели человеческий труп. Несмотря на то, что могилы эскимосов и охотников-промысловиков, безусловно, неоднократно предоставляли им такую возможность. Можно утверждать, что оба этих человека были убиты, так сказать, по ошибке. Дело в том, что медведи довольно узко специализированы по части питания. Очень редко кто-нибудь из них позарится на овца-быка в Гренландии, уж не говоря о северных оленях, которых медведю не догнать. В лучшем случае они в годы сильного размножения леммингов примутся переворачивать камни и прихлопывать лапой разбегающихся во все стороны маленьких грызунов. Движения их при этом выглядят со стороны такими неуклюжими и забавными, что даже странно, как они ухитряются добывать себе подобным способом пропитания. Но основной и главной пищей белых медведей служат тюлени. Охотится на них белый медведь с доисторических времен одним и тем же испытанным способом. Либо он подкрадывается к спящему тюленю, ползя на брюхе по-пластунски, причем очень медленно и, по возможности, под прикрытием ледяных торосов и сугробов. Притом он выбирает тюленей, которые находятся в стадии линьки, и поэтому особенно вялые и сонные. Убивает он их сокрушительным ударом своей мощной передней лапы. Утверждают, что медведи левши и бьют всегда с левой, или укусом в голову. Если же тюлень лежит на другой льдине и их разделяет вода, медведь очень тихо, стараясь не шуметь, сползает задом в воду, подплывает к намеченной льдине, причем на последние несколько метров заныривает, и затем выпрыгивает возле самой жертвы на лед, отрезая ей спасительный путь к воде. Может он и терпеливо караулить возле отдушины во льду, которые тюлени используют для того, чтобы время от времени набрать воздуха, плавая подо льдом. Стоит тюленю в таком случае только высунуться, как медведь метким ударом разбивает ему голову о кромку льда. Некоторые виды тюленя устраивают себе родильные камеры в метровом слое снега, покрывающем лед. Вход в такую нору устроен снизу, через расширенную для этой цели отдушину. Сверху, на снежных полях, подобные жилища остаются абсолютно незаметными.